Далай-лама 14. Моя страна и мой народ. Глава 1. Крестьянский сын. Я родился на северо-востоке Тибета в небольшой деревушке Такцер на пятый день пятого месяца года дерева свиньи по тибетскому календарю, то есть 6 июля 1935 года. Такцер расположен в районе Докхам, и название это носит описательный характер, потому что «до» означает нижнюю часть долины, которая переходит в равнину, а «кхам» — название восточной части Тибета, где наши горы начинают понижаться к восточным равнинам в направлении Китая. Сам Такцер находится на высоте примерно 9000 футов над уровнем моря. Это была прекрасная страна. Наша деревня, которая находилась на небольшом плато, была почти окружена плодородными полями пшеницы и ячменя. И плато, в свою очередь, было окружено кольцами холмов, покрытых травой густой и ярко-зеленой. К югу от деревни была гора выше остальных. Она называлась Амичхири, но местные жители также называли ее «гора, пронизывающая небо». Эта гора считалась жилищем духозащитника местности. Ее нижние склоны были покрыты лесами, а над ними были видны зеленые луга. Выше же скалы были голые, а на верхушке лежала шапка снега, которая никогда не таяла. На северном склоне горы росли тополя и можжевельник, персики, сливы и орехи. Много разных ягод и ароматных цветов. Чистые воды источников падали каскадами водопадов, а птицы и дикие животные, олени, дикие ослы, обезьяны и даже несколько леопардов, медведей и лис ходили не боясь человека, потому что наши сограждане буддисты и никогда по своей воле не убивают существ. Среди прелестей природы стоял монастырь, именуемый Кармашарцонг-Ридро, который знаменит в религиозной истории Тибета. Он был основан Кармапой Ролпи Дорджа, четвертым воплощением Кармап, который был первым перерожденцем, признанным в Тибете. Именно в этом монастыре наш великий учитель Дзонкапа был посвящен в монахи в 14 столетии христианской эры. Ниже, величественно выделяясь на фоне горы, стоял второй монастырь Амдо-Джак-Юнг. Его позолоченные крыши с дхарма-чакрой – колесо мучения, которое с двух сторон поддерживалось оленями из позолоченной меди, не только украшали ландшафт, но и придавали всему окружающему дух святости. И этот дух усиливался молитвенными флагами на крышах всех домов деревни. Такцер был крестьянской общиной, и основную пищу его населения составляли пшеничная мука и цампа, жареная ячменная мука, а также мясо и масло. А напитками служили чай с маслом и ячменная брага, называемая чанг. Среди буддистов есть разные мнения относительно употребления в пищу мяса, но для большинства тибетцев это необходимость. В большей части Тибета климат суров, и хотя пищи много, она не разнообразна. Поэтому было бы невозможным сохранять здоровье без употребления мяса. Этот обычай восходит к древним временам, задолго до того, как буддизм пришел в нашу страну. Тибетцы считают греховным убивать любое животное по каким бы то ни было причинам, но не считают грехом пойти на рынок и купить мясо животного, которое уже убито. Мясники же, убивающие животных, считаются грешниками и изгоями. Избыток ячменя и пшеницы жители Такцера продавали в ближайших городах Кумбуме и Синине в обмен на чай, сахар, хлопчатобумажную ткань, украшения и изделия из железа. Одежда народа была чисто тибетской. Мужчины носили меховые шапки и высокие кожаные сапоги, а также чубу, своего рода пальто, которое с некоторыми изменениями встречается по всему Тибету. Оно подпоясывается ниже талии и свисает складками, которые используются как карманы. Женщины носили длинные шерстяные платья без рукавов с яркими блузами из хлопчатобумажной ткани или шелка. По каждому особому случаю делали длинные прически с украшениями, которые позволяли волосам сзади свисать до талии. Зимой все носили меховые шубы и одежды с толстым шерстяным бельем. Как и их сестры в других частях света, тибетские женщины любили украшения и драгоценные каменья. Большинство мужчин в деревне больше гордились тем, что их женщины прекрасно готовили. В окрестности было много других монастырей и храмов, куда любой мог пойти молиться и делать подношения, монахом он был или нет. В действительности вся жизнь была основана на религии. Вряд ли был хоть кто-то во всем Тибете, кто не был бы истовым буддистом. Даже дети уже с того времени, когда начинали разговаривать, с удовольствием приходили в места, где находились символы трех драгоценностей – Будды, учения и общины. Дети строили храмы из глины, раскладывали перед ними подношения и делали жесты поклонения, которым их никто не учил. Каждый, богатый или бедный, за исключением немногих скупердяев, после того, как покупал необходимое для жизни, все свободные деньги тратил на постройку религиозных памятников, подношения храмам, трем драгоценностям, раздачу милостыни беднякам и на спасение жизни животных. Это делали, выкупая животных у мясников. Те, кто были побогаче, всегда имели дома алтарную комнату, и несколько монахов получали пищу в этих домах в обмен на постоянные молитвы. А иногда в дом приглашали сотни монахов, чтобы те хором читали священные тексты целыми днями. Их кормили и оплачивали их труд. Даже беднейшие всегда имели маленький алтарь и изображение Будды в своих хижинах, а масляные лампы всегда горели перед образами. Хотя в основном жители Докхама были людьми высокими и сильными, а по природе храбрыми и, может быть, жесткими, эти качества были сильно смягчены их верой. Смиренность и добродеяние, терпимость, доброта, сострадание и забота обо всех существах – таковы были добродетели, которые поощрялись религией. Среди таких добрых людей я и родился, в семье чисто тибетского происхождения. Хотя моя семья жила в Докхаме, предки мои пришли из центрального Тибета. Как они поселились в Восточном Тибете, объясняется просто. Сотни лет назад, во время правления короля Мансонг Манцена, тибетская армия находилась в северо-восточной части Тибета для защиты границ. В нашей части Докхама был расквартирован гарнизон из пхемпо в центральном Тибете. Семейная традиция говорит, что мои предки пришли с этим гарнизоном. В нашем семейном диалекте мы до сих пор используем много слов из диалекта района пхемпо, больше, чем из восточного диалекта. Например, слова наподобие «чини» для сосуда и «кенбу» вместо ложки. За исключением последних двух поколений, члены моей семьи всегда были старейшинами нашей деревни и носили титул «чижа нангцо». «Чижа» — это название места, а «нангцо» означает «внутренний страж». Я всегда был рад, что происхожу из скромной семьи крестьян. Мою деревню я оставил, когда был еще очень мал, о чем я еще расскажу. Но и годы спустя, когда я возвращался из Китая, я ненадолго заехал в Такцер и не мог не ощутить чувство гордости, когда увидел мою родную деревню и мой дом. Я всегда чувствовал, что если бы я родился в богатой аристократической семье, я бы не смог так оценить чувства скромных низших классов тибетцев. Благодаря моему низкому рождению я хорошо понимаю их мысли и чувства. Именно поэтому я испытываю такую сильную симпатию и сострадание к ним и изо всех сил стараюсь хоть что-то улучшить в их жизни, в их судьбе. Семья наша была большой, у меня было две сестры и четверо братьев, причем все довольно разного возраста. Моя мать родила 16 детей, но 9 из них умерли в младенчестве. Вся семья была тесно связана узами любви и доброты. Отец мой был очень добрым человеком, но в то же время весьма раздражительным, хотя и гнев его никогда не длился долго. Он не был высоким или сильным и не был образован, но обладал природным умом и смекалкой. Особенно он любил лошадей и много скакал на них. Также он имел талант выбирать хороших лошадей и умел их лечить. Мать была человеком добрым и любящим. Она всем сочувствовала и с удовольствием готова была отдать собственную пищу голодным, оставшись голодной сама. Но хотя она и была столь мягкой, в семье правила она. Кроме того, она была гибка и дальновидна, поэтому после того, как я был возведен на трон, и это открыло новые возможности для семьи, она постаралась, чтобы ее остальные дети получили соответствующее образование. Вся наша жизнь была основана на земледелии, но кроме того, мы держали скот, лошадей, выращивали овощи в огороде. Обычно в нашем хозяйстве было 5 рабочих, а большая часть работы совершалась членами самой семьи. Но на несколько дней сбора урожая мы иногда нанимали от 15 до 40 рабочих. Кроме того, в нашей семье был обычай помогать друг другу, когда какой-то семье нужна была помощь. А в то время, когда я был малышом, когда моя мама уходила работать в поле, она обычно носила меня на спине и оставляла меня спать на углу поля под зонтиком, воткнутым в землю. Дом наш был квадратным строением с двором посередине. Он был одноэтажным, а нижняя часть была построена из камня, а верхняя – из глины. Края плоской крыши были выложены бирюзовой плиткой. Главные ворота были с южной стороны, со стороны Амичхири, а верхняя часть ворот, как традиционно принято в Тибете, была украшена копьями и флагами. Молитвенные флаги также развивались на вершине высокого шеста в середине двора. С задней стороны дома был двор, где содержались лошади и мулы. Перед главными воротами на привязи бегал тибетский мастиф, который охранял дом от незваных вторжений. У нас было 8 коров и 7 дзомо. Дзомо – это смесь яка и коровы. Слово «як» означает только животное мужского пола, так же, как и слово «бык». Женская особь яка называется «дри». Мать доила дзома сама, и как только я научился ходить, я обычно следовал за ней в хлев с чашкой, которая была в складках моей одежды, и она давала мне теплое молоко дзома. Еще у нас были куры, и мне разрешали ходить в курятник собирать яйца. Это, наверное, одно из моих наиболее ранних воспоминаний. Я помню, как забирался в куриные гнезда и как там квохтали несушки. Жизнь нашей семьи была простой, но жили мы счастливо и в довольстве. В большей степени довольством этим мы были обязаны Тхуптену Гьяцо, 13-му Далай-ламе, который на протяжении многих лет оставался духовным и светским правителем Тибета. На время своего правления он прояснил и определил статус Тибета как независимой нации и много сумел сделать для улучшения жизни народа. Восточные районы, где мы жили, находились под светским правлением Китая, но он оставался духовным лидером и жил там около года, так что и местные люди испытали его непосредственное влияние. В своем завете, который он оставил народу, говорилось: «После того, как я принял на себя обязанности духовного и светского руководства, у меня не бывало времени для отдыха и удовольствий. Днем и ночью размышлял я с тревогой над проблемами религии и государства для того, чтобы решить, как они должны развиваться наилучшим образом. Я должен был раздумывать над благоденствием крестьянства, как устранить их беды и как открыть три двери – современности, беспристрастности и справедливости. Благодаря его трудам народ Тибета наслаждался долгим периодом мира и процветания. Сам он говорил: «С этого года, с года воды быка и до настоящего времени года воды обезьяны, страна Тибет была счастливой и процветающей. Сейчас она совсем как новая страна, и народ доволен и счастлив». Но в год воды птицы, то есть в 1933 году, Тхуптен Гьяцо ушел из этого мира. И как только новость распространилась по Тибету, народ почувствовал себя оставленным. «В нашу деревню печальную новость принес мой отец. Он был на рынке в Кумбуме и услышал это в тамошнем монастыре. 13-й Далай-лама сделал так много для мира и процветания Тибета, что народ решил построить золотой мавзолей, совершенно особый, в качестве знака своей благодарности и почтения. По древнему обычаю, эта прекрасная могила была воздвигнута внутри дворца Паталы в Лхасе, столице Тибета. С уходом 13-го Далай-ламы начались поиски его перерождения, поскольку каждый Далай-лама является перерождением своего предшественника. Первый родился в 1391 году как воплощение Ченрези на санскрите Авалокитишвары, Будды сострадания, принявшего обет защищать всех существ. Вначале Национальная ассамблея назначила регента, который должен был управлять страной, пока новый воплощенец не будет найден и не повзрослеет. Затем, в согласии с древними обычаями и традициями, в качестве первого шага к нахождению места, где должно было появиться новое воплощение, на консультации были призваны государственные оракулы и ученые-ламы. К северо-востоку от Лхасы были замечены любопытные формы облаков. И люди вспомнили, что после смерти Далай-ламы его тело, помещенное на троне в Норбулинка, летнем дворце Далай-лам в Лхасе, было повернуто к югу, но через несколько дней заметили, что лицо его повернулось к востоку. Кроме того, на деревянном столбе с северо-восточной стороны храма, где находилось тело, вдруг появился громадный гриб в форме звезды. Все эти и другие знаки указывали направление, в котором следовало искать нового Далай-ламу. Затем, в 1935 году, в год воды свиньи, регент отправился на священное озеро Лхаму-Лхацу в Чойхоргьяле, около 90 миль на юго-восток от Лхасы. Тибетцы верят, что в водах этого озера могут явиться видения о будущем. Таких священных озер в Тибете много, но Лхаму-Лхацу наиболее известно. Иногда, как говорят, видения появляются в форме букв, иногда как картины мест и будущих событий. Несколько дней было проведено в молитвах и медитации, затем регент узрел видение трех тибетских букв А, Ка и Ма. И еще видение монастыря с нефритово-зелеными и золотыми крышами, а также дома с лазурной плиткой. Подробное описание этих видений было записано и держалось в строгом секрете. В следующем году высшие ламы и высокопоставленные лица, хранившие тайны этих видений, были посланы во все части Тибета, чтобы найти место, которое регент увидел в водах озера. Те мудрецы, которые были отправлены на восток, прибыли в наш Докхам зимой и увидели зеленые и золотые крыши монастыря Кумбум. А в деревне Такцер они заметили и дом с лазурными плитками на крыше. Начальник группы спросил, есть ли дети в семье, живущей в этом доме, и ему ответили, что там есть мальчик, которому почти 2 года. Услышав эту важную новость, решили послать 2 членов группы в этот дом переодетыми, вместе со слугой и 2 местными монастырскими служителями в качестве проводников. Младший монах главной партии, которого звали Лобзан Кеван, изображал из себя начальника, в то время как настоящий глава поисковой партии, лама Кецванг Ринпоче из монастыря Сера, был одет в бедные одежды и выступал как слуга. У ворот дома незнакомцев встретили мои родители, которые пригласили Лобсана в дом, думая, что он начальник, в то время как лама и другие принимались в комнатах слуг. Там они обнаружили и младшего сына семьи. Как только мальчик увидел ламу, он подбежал к нему и захотел сесть к нему на колени. Лама был переодет в рясу, отороченную бараньим мехом, а на шее у него висели четки, принадлежавшие 13-му Далай-ламе. Маленький мальчик, как показалось, узнал четки и попросил, чтобы ему их отдали. Лама пообещал ему отдать, если он догадается, кто он такой. И мальчик ответил, что он был Сера-ага, что на местном диалекте означало «лама из сера». Лама спросил об имени переодетого в хозяина, и мальчик сказал, что его звали Лобсан. Он также знал и имя настоящего слуги, которого звали Амдокесанг. Лама провел весь день, наблюдая за малышом с растущим интересом, пока мальчику не пришло время ложиться. Вся партия заночевала в доме. А на следующий день рано утром, когда они собирались уехать, мальчик выбрался из постели и настаивал, что хочет уехать с ними. Этим мальчиком был я. До этого времени ни мать, ни отец не подозревали о действительной цели путешественников, которых они приютили. Но через несколько дней в наш дом прибыла целая поисковая партия старших лам и высокопоставленных лиц. При виде этой большой и важной делегации мать и отец поняли, что, возможно, я являюсь чьим-то перевоплощением, потому что в Тибете много перевоплощающихся лам, и мой старший брат уже был признан перевоплощенцем одного из них. Недавно перевоплощенный лама умер в монастыре в Кумбуме, и родители думали, что посетители, может быть, ищут его преемника. Но им не приходило в голову, что я мог быть перевоплощением самого Далай-ламы. Обычно для маленьких детишек, которые являются перевоплощенцами, считается нормальным вспоминать предметы и людей из их предыдущих жизней. Некоторые даже могут декламировать священные тексты, хотя их никто этому еще не учил. То, что я говорил ламе, заставило его предположить, что, может быть, он, наконец, нашел того перевоплощенца, которого искал. Поэтому и прибыла вся экспедиция, чтобы совершить дальнейшие испытания. Они привезли с собой пару очень похожих черных четок, одни из которых принадлежали 13-му Далай-ламе. Когда они предложили мне четки на выбор, я выбрал те, которые принадлежали ему, и, как они говорят, повесил себе на шею. То же было сделано и с желтыми четками. Потом они предложили мне два барабанчика. Малый барабанчик, который Далай-лама использовал для того, чтобы призывать слуг, и побольше, более украшенный, с золотыми висюльками. Я выбрал маленький барабан и начал бить в него так, как делают при повторении молитв. Затем они представили мне два посоха. Я прикоснулся не к тому посоху, а затем остановился, посмотрел на него некоторое время и все-таки выбрал другой, который принадлежал Далай-ламе. Затем, когда они удивились моему колебанию, они выяснили, что первая трость тоже использовалась когда-то Далай-ламой, но он отдал ее ламе, который, в свою очередь, передал ее впоследствии Кецвангу Ринпоче. С помощью этих тестов они еще раз убедились, что перевоплощение было найдено, и их убеждение укрепилось в связи с тремя буквами, которые предвиделись регенту на озере. Они полагали, что первая буква «А» означала «Амду», то есть название этой области. «Ка» могло обозначать «Кумбум», самый большой из монастырей в округе, который присутствовал в видении регента. Либо две буквы «К» и «Ма» могли обозначать монастырь Кармапы Ролпидорджи, что стоял на горе над деревней. Им также представлялось важным, что несколько лет назад, когда 13-й Далай-лама останавливался в монастыре Кармапы Ролпидорджи на пути из Китая, он был принят тогда местным перерожденцем. Его приветствовали и делали подношения жители деревни, включая моего отца, которому в то время было 9 лет. Также вспомнили, что Далай-лама оставил в монастыре пару своих ботинок, именуемых джачен. И, как говорят, некоторое время он смотрел на дом, где я родился, и отметил, что это очень красивое место. Обсудив все эти факты, поисковая партия окончательно убедилась, что перевоплощение обнаружено. Они сообщили все детали в Лхасу телеграфом. В то время была только одна телеграфная линия в Тибете из Лхасы в Индию. Поэтому послать телеграмму можно было только в кодированном виде через Синин в Китае и Индию. Тем же путем поисковая партия получила приказ сейчас же отвезти меня в священный город, то есть в Лхасу. Однако в то время северо-восточная часть Тибета, где мы жили, была под контролем китайцев, и для отъезда необходимо было получить разрешение китайского губернатора. Члены поисковой партии объяснили ему, что прибыли искать нового Далай-ламу и попросили содействия в том, чтобы отвезти возможных кандидатов в Лхасу. Они не сказали, что уже сделали окончательный выбор из страха, что губернатор может создать препятствия. И действительно, он не сразу дал ответ. Он дважды призывал всех мальчиков, о которых шла речь. И хотя сам он был мусульманином, он решил провести испытание самостоятельно. Это было очень простое испытание. Он предложил всем коробку конфет. Некоторые мальчики были слишком испуганы, чтобы угоститься, а некоторые были настолько жадными, что хватали целую горсть. Но я, как говорят, взял только одну и скромно съел ее. Это, а также некоторые его вопросы, казалось, убедили его, что я был наиболее вероятным кандидатом, поскольку всех остальных детей он отослал домой с подарком, штукой ткани для их родителей. Но моим родителям он приказал отвезти меня в Кумбум и оставить там под присмотром моего брата, который уже был в то время студентом монастыря. Говорят, что за разрешение меня забрать губернатор потребовал от представителя тибетского правительства выкуп в 100 тысяч китайских долларов. Это были большие деньги, на которые он не имел права. Они заплатили, но тогда он потребовал еще 300 тысяч. Представители правительства объяснили ему, что еще окончательно не ясно, являюсь ли я перевоплощением, и что есть еще кандидаты из других частей Тибета. Они стали бояться, что если губернатор убедится, что я стану Далай-ламой, он поднимет цену еще выше, и это создаст еще большую задержку. Также они чувствовали опасность, что китайское правительство может использовать эту возможность, чтобы усилить свое влияние в Тибете. Все эти трудности были доложены в Лхасу. Казалось неблагоразумным обсуждать эти проблемы по телеграфу, идущему через Китай, поэтому письма были направлены в столицу через посыльных. Прошло несколько месяцев, пока был получен ответ, а со времени начала поиска и до завершения этих переговоров с губернатором прошло уже почти 2 года. Все это время происходящее держалось в строгом секрете. И не только из страха вмешательства китайского губернатора, но также потому, что открытие еще не было представлено на утверждение Национальной ассамблеи Тибета. Даже моим родителям не говорили еще о твердом убеждении поисковой партии. И несмотря на долгий период ожидания, они ни разу не заподозрили, что я мог бы оказаться перевоплощением наивысшего из всех лам. Однако, когда я подрос, моя мать однажды рассказала мне, что и раньше были знаки моей необычной судьбы. В Тибете существует широко распространенное суеверие, что перед тем, как воплощается высокий лама, район, где он родится, подвергается бедствию. Перед тем, как я родился, 4 года в Такцере не было урожаев. Одни были уничтожены градом в то время, когда зерно уже созрело. Другие – засухой, когда посевы были только недавно сделаны. Поэтому все жители деревни говорили, что, наверное, скоро среди них появится перевоплощенец. И моя собственная семья пережила особенно трудные времена. Несколько наших лошадей и других животных, которые были нашим главным имуществом, погибли. Отец не мог понять, почему. Несколько месяцев до моего рождения отец сам был тяжело болен и не вставал с постели. Однако в то утро, когда я родился, он проснулся совершенно здоровым, поднес молитвы, наполнил маслом светильники, которые постоянно горели на нашем семейном алтаре. Моя мать вспоминает, как ей это не нравилось, и она ругала его за то, что он валялся в постели из-за лени. Но он заявил, что поправился. Когда я родился, мать сказала ему: «Это мальчик». И он просто ответил: «Хорошо, я хотел бы, чтобы он стал монахом». В то время, как продолжались переговоры с губернатором, я жил в монастыре. Тогда мне было около 3 лет, и, конечно, поначалу я очень горевал из-за разлуки с родителями. Помимо моего старшего брата Тхубтена Джигме Норбу, третий мой брат Лобсанг Самтен, которому было 5 лет, тоже был там и уже начал учиться. Когда он занимался со своим учителем, мне было не с кем играть. Я до сих пор помню, как нетерпеливо ждал за дверями его классной комнаты и иногда заглядывал за дверную занавеску, стараясь привлечь его внимание, чтобы его учитель меня не увидел. Но учитель был строг, и Самтен ничего не мог поделать. Еще там был наш дядя, и я с сожалением должен сказать, что мы с Самтеном по-детски его не любили. В основном, я думаю, потому, что у него было темное лицо с щербинами и черная щетинистая бородка, что редко встречается у тибетцев. Также у него были усы, которые он старательно причесывал, используя жир. Кроме того, часто он бывал строг с нами или сердился на нас, наверное, не без причины. Я помню его необыкновенно большие и вычурные четки, все бусины которых были совершенно черными от постоянного использования. И особенно я помню его сборник текстов, потому что однажды я попытался посмотреть, порыться в них и перемешал все листы, за что получил несколько хороших оплеух от рассердившегося дяди. Когда случались такие вещи, мы с Самтеном убегали, и дяде приходилось нас часами искать. Мы не понимали, сколько волнений это должно было причинить ему ввиду того, что губернатор придавал такое значение моей персоне. Однако это было эффективно, потому что когда он нас находил, имели место переговоры об улучшении отношений в будущем, и при удачном исходе он умиротворял нас какими-то сластями, которые в других случаях никогда нам не давал, даже если мы вели себя хорошо. В общем, это было одинокое и совершенно несчастливое время в моей жизни. Иногда учитель Самтена сажал меня на колено и заворачивал в свою монашескую рясу, давая мне несколько сушеных фруктов. Это было, пожалуй, почти единственной лаской, которую я помню. Сестра моя напоминает, что одной из моих одиноких игр была игра в начало путешествия. Собирание вещей в тюки, а затем отбытие с ними на игрушечной лошадке. Но в конце концов, в начале шестого месяца года земли Зайца, что соответствует 1939 году, пришло время начаться моему настоящему путешествию. Представители правительства не смогли собрать всю требуемую сумму 300 000 долларов наличными, но, к счастью, в это время случились какие-то китайские мусульмане-купцы, которые намеревались отправиться в Лхасу в качестве первой партии своего пути паломничества в Мекку. И они согласились одолжить недостающие деньги с тем, чтобы им вернули их в Лхасе. Тогда китайский губернатор позволил мне отправиться при условии, что старший группы останется с ним в заложниках, пока не прибудет собрание священных текстов, написанных золотом, и полное одеяние 13-го Далай-ламы, которые по требованию губернатора должны быть посланы в монастырь Кумбум в том случае, если я благополучно доберусь до Лхасы. Об этом было достигнуто соглашение. Но я рад сообщить, что после того, как я действительно достиг Лхасы, в Докхаме случились какие-то политические неприятности, и в это время заложнику удалось бежать и благополучно добраться до Лхасы. Через неделю после моего 4-го дня рождения мы выступили в путешествие, которому суждено было продлиться 3 месяца и 13 дней. Моим родителям было очень печально тогда оставлять Такцер, свой дом, хозяйство и своих друзей, потому что они все еще не знали, что готовит нам будущее. В нашем караване было около 50 человек, 350 лошадей и мулов. Сюда же входили члены поисковой партии, моя семья и группа мусульман, начинающих свое еще более долгое паломничество. Родители взяли с собой двух моих старших братьев, Гело Тхондупа, которому было 9 лет, и Лобсанг Сантена, которому было 6. В Тибете не было колесных экипажей или повозок и дорог для них. Сантен и я ехали на сооружении, называемом Трельжан, которое представляло собой паланкин, установленный на двух шестах, закрепленных на спинах двух мулов. На неровных и опасных частях дороги меня по очереди несли члены поисковой партии. Каждый день мы двигались только с рассвета и до полудня, что обычно практикуется при путешествиях в Тибете. И каждый вечер мы устанавливали лагерь в палатках, потому что по пути было очень мало населенных пунктов. На самом деле, в первую часть нашего путешествия мы вообще никого не встречали неделю за неделей, за исключением нескольких кочевников, которые приходили попросить моего благословения. Как только я оказался в безопасности за пределами досягаемости китайских властей, в Лхасе была собрана национальная ассамблея, которая должна была утвердить выбор. Ассамблее был представлен подробный доклад. доклад о видениях регента, о тестах, которые я успешно прошел, о намеках, которые сделал 13-й Далай-Лама относительно места, где он хотел бы переродиться. Было указано, что поиски и исследования были в полном согласии с советами ведущих оракулов и лам. В результате ассамблея единодушно утвердила, что я был перерождением Далай-ламы, и старшим официальным лицам было предложено встретить меня в дороге. Мы встретились с первыми из этих официальных лиц у реки, именуемой Топчу, почти через 3 месяца после начала путешествия. С ним было 10 человек и около сотни тюков с провизией, а также 4 кожаные лодки, которые должны были перевести нас и наше продовольствие через реку. Так караван начал разрастаться. Через несколько дней мы пересекли перевал Трацангла и приблизились к городу Бумчен, от которого до Лхасы оставалось 15 дней пути. Здесь нас приветствовал следующий эмиссар правительства, который поднес мне не только шарфы ката, которые являются универсальным символом тибетского приветствия, но также и мандал тенсум – троичное подношение, выказывающее наивысшее почтение. Именно в этот момент мои отец и мать впервые поверили, что их младший сын является перерождением Далай-ламы, и ощутили большую радость, волнение и благодарность, вместе с ощущением невероятности происходящего. Род сомнения, которое часто сопровождает великие и счастливые новости. Немного позже, в 10 переходах от Лхасы, мы встретились с партией примерно из 100 человек, вместе с которой двигалось много лошадей и мулов. Эта партия возглавлялась министром тибетского кашага и включала много официальных лиц и представителей 3 крупнейших монастырей Лхасы, каждый из которых поднес мне традиционные шарфы и мандал тенсум. Они принесли с собой декрет, объявляющий меня 14-м Далай-ламой, который был издан регентом, кашагом и Национальной ассамблеей Тибета. Тогда я сбросил свое крестьянское платье и был одет в монашеские одеяния. Мне в услужение были приданы помощники по церемониям, и с этого времени меня несли в позолоченном паланкине, который мы, тибетцы, зовем пепджан. Наш караван приобрел еще больший размах. В каждой деревне и городе, которые мы проходили, нас встречали процессии лам и монахов с благими символами и эмблемами. Народ этих мест также присоединялся к нашему шествию под звуки рогов, флейт, барабанов и цимбал, и от сжигаемых благовоний поднимались облака дыма. Все, и миряне, и монахи, были в своих лучших одеждах и приветствовали меня, когда меня проносили мимо сложенными руками и счастливой улыбкой на лице. Я помню, что, выглядывая из своего паланкина, видел, как они роняли слезы радости. Везде звучала музыка, и люди танцевали. Следующее важное место в нашем путешествии называлось Дам-Уматханг. Там я был принят регентом и официальным настоятелем монастырей Тибета. Здесь мы прервали путешествие и провели 3 дня в монастыре Ретинг. Но высшая точка официального приема была достигнута лишь тогда, когда мы прибыли в Додгунтанг. Здесь уже были и все остальные старшие официальные лица, прибывшие приветствовать меня. Премьер-министр, члены кашага, главные настоятели монастырей Дрепунга, Серы и Гандена, 3 столпов буддизма в Тибете. Также меня приветствовал господин Хью Ричардсон, глава британской миссии в Лхасе. Мы теперь были очень близко от Лхасы, и немного дальше по пути нас встретили представители Бутана, Непала и Китая. Теперь наш караван стал очень велик. и мы продвигались по направлению к священному городу длинной процессией. С одной из сторон нашего маршрута выстраивались тысячи монахов с разноцветными знаменами в руках и штандартами. Многие группы людей пели приветственные песни и играли на музыкальных инструментах. Солдаты всех подразделений тибетской армии прибыли для того, чтобы поднести мне вооружение. Все население Лхасы, мужчины и женщины, молодые и старые, вышли в своих лучших одеждах, чтобы встретить меня и почтительно приветствовать. Когда меня проносили мимо, я слышал, как они кричали о том, что наступил день их счастья. Я чувствовал себя как во сне. Мне казалось, будто я был в громадном парке, полном прекрасных цветов, в котором дует теплый приятный ветерок, и передо мной элегантно танцуют павлины. Там был незабываемый запах диких цветов, и песни свободы и счастья звучали в воздухе. Я не выходил из этого сна до тех пор, пока мы не достигли города. Там меня привели в храм, где я скромно поклонился перед священными изображениями. Затем процессия направилась в Норбулинку, летнюю резиденцию Далай-лам, и меня, все еще находящегося как во сне, проводили в превосходные апартаменты моего предшественника. Церемонию возведения на трон было решено провести вскоре после моего прибытия. Дата церемонии была назначена на 14-й день первого месяца года Железа Дракона, что соответствовало 1940 году. Она была утверждена регентом в соответствии с Советом государственных астрологов и по консультации с Национальной ассамблеей. Были посланы пригласительные телеграммы правительствам Китая, британскому правительству Индии, королю Непала и махараджам Бутана и Сикима, в которых им сообщалась дата возведения на трон. Церемония проходила в Сиши-Пунцок, зале всех добродетелей сансары и нирваны, который находился в восточной части дворца Патала. Здесь собрались дипломатические представители соседних стран, официальные лица тибетского правительства, как миряне, так и монахи, ламы-перевоплощенцы, настоятели и заместители настоятелей трех крупнейших монастырей – Дрепунга, Серы и Гандена, а также члены моей семьи. Когда я вошел в зал, меня сопровождали регент, который был моим старшим учителем, и мой младший учитель. Следом шли члены Кашага, главный и действующий настоятель и старший дома управитель. Также нас сопровождали владыка по одеждам, владыка религиозных церемоний, владыка по столу и представители древних районов Тибета. Все собравшиеся встали, когда я вошел, а главный настоятель и старший министр подвели меня к львиному трону, в то время как старший домоуправитель вел всю процедуру. Сен-3, львиный трон, был установлен в соответствии с предписаниями священных текстов. Он был квадратной формы и сделан из позолоченного дерева. По сторонам его были вырезаны 8 львов, поддерживающих трон, по 2 с каждой стороны. На нем лежало 5 квадратных подушек, каждая покрыта парчей своего цвета. Таким образом, все сооружение достигало высоты 6 или 7 футов. На столике перед троном лежали все печати Далай-лам. Церемония началась с распева особых молитв группой монахов, которые жили в Патале и участвовали во всех религиозных церемониях с Далай-ламой. Также они поднесли благие символы, повторяя молитвы, указывающие на значение этих символов. Затем вперед вышел регент и поднес мандал Тенсум. Сущность этого подношения – 3 символических дара. Золотое изображение Будды вечной жизни, священная книга этого Будды и небольшой чортен, ступа традиционной тибетской формы, знакомая всем путешественникам по Тибету. Это означало просьбу ко мне, чтобы я долго жил, проповедовал религию и мыслил как Будда. Затем регент, мой младший учитель и премьер-министр поднесли мне церемониальные шарфы. Я благословил регента и моего учителя, прикасаясь своим лбом к их лбу, а премьер-министра, который был мирянином, я благословил, прикоснувшись к его голове обеими руками. После этого старший домоуправитель возглавил процессию других подносителей, которые дарили мне дрома, сладкий настой травы, который подносили в небольшой чаше на блюде. Причем и чаша, и блюдо были сделаны из золота. Затем другие слуги поднесли дрому всем, кто присутствовал в зале. Подношение дромы – это часть всякой церемонии в Тибете, символ благопожелания. Далее последовала церемония подношения чая, сначала мне, а затем всем остальным собравшимся. Потом был поднесен сладкий рис. Пока проходили все эти церемонии, двое ученых-монахов проводили показательный диспут по фундаментальным вопросам религии. По окончании диспута группа мальчиков представила мимический спектакль, сопровождавшийся музыкой, разносившейся по всему залу. Затем регент поднес мне мандал тенсум от имени правительства Тибета. Это была тщательно выполненная эмблема Вселенной, которую с одной стороны держал член Кашага, а с другой – главный настоятель. Регент объяснил значение этого подношения и объявил, что после долгих поисков, консультаций с оракулами и высшими ламами я возвожусь на трон правительством и народом Тибета в качестве духовного и светского правителя государства. Он обратился ко мне с просьбой, чтобы я жил долго на благо и процветание народа и религии Тибета. После этого была длинная процессия официальных лиц, как мирян, так и монахов, которые подносили мне дары от имени правительства Тибета. Вначале были поднесены золотое колесо и белая раковина, символы духовной и светской власти. За ними последовали 8 символов блага и счастья и 7 царских символов. Процессия завершилась вереницей других даров. Затем настала моя очередь благословить собравшихся. Вначале я благословил официальных лиц тибетского правительства духовным образом. Затем иностранные представители подошли и поднесли мне церемониальные шарфы. Я лично возвращал их представителям высших рангов, а остальным их возвращал домоуправитель. Различного рода фрукты, которые были поставлены передо мной в зале, также были поднесены мне, а впоследствии их раздали присутствующим. После этого вновь было мимическое представление, вслед за которым пришла процессия людей в масках и одеяниях богов и богинь океанов и небес, которые распевали хвалы нашей стране. После них было еще 4 маски, представлявшие древних индийских ачарий-учителей, и 2 занимавших высокое положение монахов, которые декламировали перечни добрых или знаменательных лет в истории Тибета и его религии. Затем опять было мимическое представление, и церемония закончилась тем, что 2 монахов читали сочиненные ими стихи с молением о долгой жизни Далай-ламы, о победе религии по всему миру и о мире и процветании для всех существ под руководством правительства Далай-ламы. Я наградил этих монахов особыми благословениями и подарил им по церемониальному шарфу, как похвалу их стихотворного произведения. Так церемония завершилась. Она была длинной, и мне рассказали, что все, кто присутствовал, были довольны, что я, каким бы маленьким ни был, смог сыграть свою роль соответствующим достоинством и важностью. После этого я перешел в Пунцок Докьел, зал добрых дел сферы желаний. Здесь все официальные лица, сопровождавшие меня в зале, где происходило возведение на трон, вновь заняли свои места. Мне были переданы все печати, полагающиеся мне по должности, и был произведен первый символический акт суверена. Я поставил печати на документах, где были записаны распоряжения монастырям. Таким образом, когда мне было 4,5 года, я был формально признан 14-м Далай-ламой, духовным и светским правителем Тибета. Всем тибетцам будущее казалось счастливым и спокойным.